Глава 15. Антон. «И что это сейчас было?» Смотрю на напряженное лицо отца. «Что я успел натворить, чтобы навлечь гнев родителя? Лежу себе, не отсвечиваю. Нам надо поговорить», — сухо поясняет он, берет пульт и выключает телевизор. «Я вообще-то смотрел», — делает вид, что не слышит. Проходит по палате, останавливается у окна, смотрит на улицу, а меня игнорирует. «Ты же должен был после праздников вернуться». Напоминаю о себе. Пауза слишком затянулась, а я вообще-то еще не доел. Планы изменились. Отец разворачивается и впивается в меня недовольным взглядом. Складывает руки на груди и хмурится, словно решая, стоит говорить или нет. Что-то мне это совсем не нравится. Что же такого важного случилось? На празднике ты едешь домой. Отрезает он голосом, не терпящим возражений. Выписку оформим заранее. В смысле? Что-то я не понял, мессендж. «Я что, на китайском говорю?» — огрызается отец и раздраженно смотрит на часы. «Видимо, общение с сыном в его планы не входило, но я-то здесь при чем? Я его не звал». «Ты говоришь какую-то херню». «Замолчи!» — рявкает он, решительно идет ко мне. Останавливается у бортика кровати, сжимает ладонями и подается вперед. «Завтра вечером из Штатов возвращается Диана. Надеюсь, напоминать, кто это, не нужно?» «Бля...» Если бы мог, припечатал бы себе ладонь ко лбу. Но с гипсом не решаюсь. Я не фингал поставил, себе, боюсь, сотрясение сделаю. Она же не собиралась. Вот собралась. Отец зло разводит руки в стороны. Сюрприз решила родителям сделать и отметить праздники с семьей. Пусть отмечает, я-то здесь при чем? Вот еще не хватало. «Ты ее жених», — взвинчивается отец. «И скоро станешь частью этой семьи. Напомнить, что это для нас значит». «Не надо», — хмуро отзываюсь. «Миром правят бабки, и наш не исключение. Наши отцы давно решили, что мы с Дианой должны пожениться, чтобы они объединили бизнес. И выбора у нас, по сути, нет. Все давно решено, ждали только ее совершеннолетия». «Вот и славно», — успокаивается отец. «Завтра я пришлю за тобой машину». «Завтра Новый год. Я планировал встретить его здесь и менять свои планы не намерен». «Я не поеду», — поджимаю губы и с вызовом смотрю отцу в глаза. «Чего?» — прищуривается он и сжимает руки в кулаки. «Я останусь на Новый год здесь», — повторяю громче и отчетливее. «Ты не слышал меня?» «Все я прекрасно слышал, но...» «Антон», — выдыхает отец и сжимает переносицу пальцами. «Не заставляй меня быть жестким. То есть мое мнение для тебя ничего не значит? Сейчас я уйду, а ты подумаешь». В его голосе отчетливо слышна агрессия. «Завтра вечером машина будет тебя ждать внизу. Надеюсь, ты примешь правильное решение». Отталкивается от кровати и идет к выходу. Скрывается за дверью и наступает тишина. «Твою мать!» Откидываюсь на подушку и несколько раз впечатываюсь в нее затылком. «И что делать?» «Понятия не имею. Вот же засада». От беспомощности и злости сводит скулы. Все давно решено, и я готов был к такому исходу, но отчего-то бесит. Именно сейчас. Хочется хоть раз в жизни самому принять решение. Но это же ответственность. Я не готов остаться без поддержки отца. Я завишу от него целиком и полностью. «Можно?» Яна осторожно заглядывает в палату. А мне хочется наорать на нее просто потому, что лезет под горячую руку, но я сдерживаюсь. Отец ушел, сухо сообщая, но отворачиваюсь. Разговаривать нет никакого желания. «Что-то случилось?» — интересуется она участливо. «Я могу помочь?» «Убери, я наелся». Раздраженно киваю на поднос с едой. «Антон!» — Яна замирает, не зная, как себя вести. «Просто унеси отсюда эту херню!» Все же психую и зло толкаю поднос. Он летит на пол, переворачивая тарелки и раскидывая еду по всей палате. «Ну, спасибо!» — всхлипывает она и идет к двери. «Ян, подожди!» — кричу в спину. «Я не хотел!» Не оборачивается и уходит. Дверь грохает, и наступает давящая тишина. Скреплю зубами от злости, поднимаюсь на ноги и пинаю по тарелке, что лежит на полу. Та летит в стену и разбивается на множество осколков. «Но что я за урод такой?» Обидел девчонку ни за что. «Может, и к лучшему. Все к лучшему. Тем более завтра меня здесь уже не будет».